Беззвучно и медленно убивались об оконное стекло снежинки. Погода была белая, настроение было черное, оттого все вокруг казалось серым. Я сидел в своей комнате в одиночестве и размышлял о разнообразии бытия и тщетности планов. Не зря говорят, хочешь рассмешить богов, расскажи им о своих планах. Наше предприятие с целью поставить хулиганов на место потерпело фиаско. Правда, не полное, так как издеваться над первогодками хулиганы больше не будут. Из-за колдованной комы вообще делать что-либо проблематично. Полностью оцепеневшие, даже скорее окаменевшие хулиганы с выражением дикого ужаса на лицах тихо мирно лежат на больничных койках, не помышляя о новых проказах. Все бы хорошо, только вот сотворили с ними это не мы, хотя вся школа думает наоборот. Да что за год-то такой? Я сильно подозреваю, что являюсь объектом чьей-то интриги. Сначала все шло, как было запланировано. На предложение пойти на разборки Редгейт согласился с видимым энтузиазмом. Похоже, сила на халяву вскружила голову не только Дону, и Эдди явно рассчитывал победить и поглумиться над нами в отсутствии преподавателей. В день Х, ближе к вечеру и часу П, Креб с Гейлом смогли отвлечь внимание МакГонагалл, когда та конвоировала нашу компанию в башню. Симус, я и Гермиона смогли незаметно улизнуть, но Рон увидел наши маневры. Я уж думал, что обиженный приятель сдаст нас, но нет. Несмотря на обиду, он продолжал быть нашим другом. Драка мы встретили на полпути к месту встречи, которым по стечению обстоятельств был выбран туалет Плаксы Миртл. Туда никто не заглядывает, даже постоянная потусторонняя обитательница этого места теперь чаще сидит в библиотеке, так что нам никто не помешает. Чем ближе мы подходили, тем сильнее я дергался. Что-то упорно не давало мне покоя. Не знаю, что это было. Мандраж перед дракой или злость на хулиганов, но в ожидании, пока лестница повернется на нужный нам коридор, меня прямо трясло в нетерпении. Мне даже какие-то голоса стали мерещиться, как будто кто-то на пределе слышимости шипит. Кровь, чую кровь, рви, души, убей. Да-да, убить, время убить. Да, похоже, все эти удары по голове бесследно не прошли и у меня крыша едет. Тут по коридору пронесся полный боли и страха крик. Затем еще один, который точно исходил от нашего пункта назначения. Дракозамер в ужасе. Несмотря на всю браваду, он все-таки весьма домашний мальчик, и хотя он был с нами в темном лесу, полной закалки характера в подземелье с загадками не прошел, с прискорбием вынужден сообщить, что Дамблдор, похоже, был прав. Хотя многие и называют меня слизеринцем, я истинный гриффиндорец. Иначе как объяснить тот факт, что вместо того, чтобы позвать взрослых, я стремительно бросился к источнику крика. Миона и Шон отстали от меня лишь на мгновение. Забегая в коридор, я услышал крики и мольбы. Нет, не надо. Пощады. Прибежав на место, мы увидели ужасную картину. Мы опоздали. Эдвальд и его прихвостни лежали на полу, словно окаменевшие. Выражение дикого ужаса застыло на их лицах. Что бы это ни сотворило, оно не могло далеко уйти. «Доставайте палочки!» – закричал я. Именно в этот момент в коридор вбежал профессор Локхарт и, немного отставая от него, наш декан, МакГонагалл. Преподаватели замерли в шоке от открывшейся им картины. Правда, ненадолго. Гилдер и завопил о том, что пострадавшим надо срочно оказать первую помощь, и рванул к лежащим на полу телам. Меня пронзил просто арктический озноб при мысли о первой помощи от Гилдероя. Я ее на себе уже испытал, и больше совсем не хочу. Несмотря на все выходки хулиганов, судя по их застывшим гримасам, свое они уже получили. Помощь от нашего знаменитого профессора в таком состоянии их и добить может. На все размышления у меня ушла доля секунды, а затем я бросился оттаскивать преподавателя от пострадавших. Минерва по какой-то неясной причине тоже рванула к нему, но не с целью мне помочь, а наоборот, зачем-то стала отрывать меня от Гилдероя. Через мгновение Симус и Миона тоже отошли от шока и начали помогать мне удерживать Локхарта, и лишь Драко остался стоять в стороне, наслаждаясь представлением. Правда, от последующего наказания его это не спасло, так как прибежавшие взрослые и старосты сгребли нас всем скопом. Хулиганов отправили в лазарет, а нас повели в кабинет нашего декана. Вот тут начался цирк с конями. Кроме нашей четверки тут же присутствовали наш декан, Снейп как декан Драко, Гилдерей как свидетель, и все. Все остальные, как могли, помогали в лазарете, а эти трое устроили судилище. МакГонагалл не забыла и не простила мой прошлогодний демарш против ее урока, отчего была весьма предвзятой. Нас обвинили, что хулиганов заколдовали мы. Кто-то подслушал, как мы планировали разобраться с хулиганами в столовой, и рассказал нашему декану. Деталей она не знала, но когда увидела, что мы сбежали из-под ее опеки, то сразу сообразила зачем. Охрененно. Нас подставили. Все деканы и профессора убеждены, что виноваты мы. Мотив есть. Мы действительно хотели поставить хулиганов на место и особо это не скрывали. Возможность тоже есть. Мы были с жертвами наедине в том коридоре. Единственное, что было непонятно, так это способ, которым мы довели хулиганов до такого состояния. Хотя идеи у этого импровизированного трибунала были. Оказывается, после эпичного нападения на поезд по школе еще периодически отлавливали запрещенные предметы, утаенные учениками из-за их свойств. Пока ничего особенно опасного или сильного не нашли, но вероятность оставалась. Вот и наши судьи решили, что у нас есть какой-то опасный артефакт, который мы сначала испытали на кошке Филча, а потом на хулиганах. Наши оправдания никого не интересовали. Я уж думал, сбылась моя мечта и меня отсюда выпрут. Правду говорят, бойтесь своих желаний. В прошлом году я бы многое отдал за то, чтобы сбежать из этого дурдома, по ошибке названным школой волшебства, но вот теперь мне было дико обидно, стыдно и слегка страшно. Я никогда не хотел, чтобы из-за меня досталось и моим друзьям. Для Гермионы школа магии значит куда больше, чем для меня, и исключение будет для нее страшным ударом. Симус, как маг, просто не сможет никуда пристроиться без магического образования. К тому же было обидно слушать обвинения в том, что я не совершал. Мне было все равно, если меня выгонят за мои намеренные или случайные проделки, но мои. Тут же мне приписывают деяния какого-то монстра. От меланхолии меня спас Глюк. Я уже настолько привык к тому, что он сидит у меня на голове или плече, что перестал его замечать. Вот и сейчас, почувствовав, что мне плохо, он погладил меня лапками по голове и заявил: «Истина где-то рядом. Нахуй, нам не по пути. А-а, к черту. Это все важно, но надо признаться самому себе. Мне просто нравится магия. Да, вот так, я по-прежнему тоскую по компьютеру и тем ощущениям, которые дает наконец готовая программа, по удовлетворению от проделанной работы, по гордости от найденного сложного решения. Однако вот в чем дело. Я начал получать нечто подобное и от магии. Тут тоже надо правильно применять заковыристые заклинания или магически решать практические задачи, не говоря о возможных перспективах развития магии. Поэтому пошли все нахрен. Я ничего и никого не брошу. Я Поттер Панк, писец Хогвартса и его проклятие. Выгонит, создам свою школу. Специально для себя и своих друзей, да и Хогвартсу конкуренция не помешает, а то монополия на него плохо влияет. Я за неполный рабочий день купил министра магии. На то, чтобы создать новую школу и переманить нормальных преподавателей, мне потребуется меньше недели. Хотя это слишком напряжно, можно сделать проще. Раз уж я вспомнил о Фадже, то думаю, он вполне способен замять и этот инцидент. Надеюсь, мои размышления были прерваны появлением Дамблдора, который только что вернулся из больничной палаты. «Не волнуйтесь, они живы», — сразу с порога заявил директор. Но, как и в прошлый раз, они под каким-то заклинанием окаменения, которое, к сожалению, без свежей мандрагоры снять не получится. «Хорошо, мы тут как раз выясняем, как Гарри смог их так заколдовать. Это не Гарри, никто из учеников не смог бы. На мальчиках была применена сильнейшая темная магия», — ответил директор на выпад нашей кошки. Мы же с облегчением выдохнули. «Мальчик мой, расскажи, что ты там видел?» Наконец-то стали задавать мне конструктивные вопросы. При этом Дамблдор пристально всматривался нам всем в глаза поверх своих очков капелек. «Да ничего особенного, мы прибежали на место буквально за пару секунд до профессоров. К сожалению, ответить на эти конструктивные вопросы нам было нечего. Мы действительно ничего не видели. Может, вы слышали нечто странное, не обязательно перед нападением. Может, какой-то звук. Хм, я вспомнил о звуках, которые мне мерещились, но рассказывать о них не решился. Однако у меня было, что спросить. Директор, а кто такой наследник?» Этот вопрос, на удивление, несколько ошеломил всех взрослых. Снейп смотрел на меня с изумлением, примерно как на внезапно заговорившего Флобер-червя. МакГонагалл со страхом. Интересно, от чего? Гилдеры же с каким-то нездоровым интересом. Вот уж кому очередное приключение только в радость. «Гарри, о каком наследнике ты спрашиваешь? Раз симптомы похожи на то, что случилось с кошкой Филча, то та надпись на стене, скорее всего, имеет к случившемуся прямое отношение. Может, этот наследник и виноват, не думаю. Единственный подходящий наследник, который мне приходит на ум, это наследник Слизерина и его тайная комната, но это все сказки. Меня же как будто током дернуло. Опять эта тайная комната, о ней и Добби упоминал, что она открыта. Это совпадение неспроста. Ладно, если вы ничего не видели и не слышали, то на этом мы и закончим. Время уже позднее, вам пора спать. Глава 18. Улики и странности. Примечание к части. Для соответствующего настроения и восприятия запускаем. Ницкилбацк, Савинме. https://www.youtube.com/watchwakeys32iskuku. И читаем. Если вокруг творятся странные вещи, то любое совпадение следует рассматривать особо тщательно. Сергей Лукьяненко. В простом английском пабе сидел мужчина средних лет в невыразительном деловом костюме синего цвета. Костюм был на вид достаточно дорогим и тем сильнее создавал контраст с обстановкой. Обычно посетители данного питейного заведения одевались попроще. Бриан сидел в баре и тупо старался напиться. Уж лучше не соображать от алкоголя, чем чувствовать, как трезвым потихоньку сходишь с ума. Так хоть не так обидно, и причина есть. Мужчина не заметил, как к нему подсел еще кто-то. Он обратил внимание на соседа, только когда тот его окликнул. «Бриан, зануда очкастая, что ты тут делаешь?» С удивлением протянул его неожиданный собеседник. С трудом сфокусировавшись на новом для себя объекте, уже изрядно опьяневший Бриан увидел синий мундир полицейского, который как влитый сидел на его старом друге Томасе Кингспорте. Хотя стоило узнать его раньше. Кто еще будет называть судебного криминалистического эксперта Скотланд-Ярда очкастой занудой? «Привет, давно не виделись. Как дела?» Без особого энтузиазма спросил мужчина. «Да вот, как переехал в провинцию, куда лучше. Хоть я теперь и начальник участка, все спокойней, чем у вас. Ты не поверишь, я домой прихожу вовремя вот уже почти год. Никаких авралов, беспорядков или, упаси боже, убийств. Вот, в главное отделение выбрался на квартальную планерку, и дернуло меня что-то сюда зайти, и, похоже, не зря. Какого хрена у тебя случилось, что ты решил в алкоголе утопиться?» Томас всегда был достаточно добродушным, даже работа в полиции не особенно отразилась на его жизнерадостном характере. Хотя он избежал от работы в Скотланд-Ярде в местечко поспокойнее, выбрав семью прежде карьеры. Это лишь характеризует его с лучшей стороны. Лучше быть пьяным, чем сумасшедшим. Ух, ты прямо так, эко тебя задело. Поподробнее расскажешь, а почему нет? Бриан никогда особенно не был близок с Томасом, несмотря на то, что они начинали служить вместе. Молодой эксперт-стажер только после универа и новенький оперативник из егерей попали сразу в один участок в Лондоне. До того, как их дорожки разошлись, они виделись каждый день. Но дальше дежурного общения и простых подколок никогда не лезли. Однако сейчас, вероятно, это и к лучшему. Именно Томасу можно рассказать все, что произошло, может, хоть так полегче станет. Своим коллегам он просто боялся признаться, как бы того ни хотелось, но с ними еще предстояло работать. А вот старый и не слишком близкий знакомый, как раз, он не растреплет никому и в тот же момент сможет хоть посочувствовать, если не помочь. Я давно потерял все иллюзии. Работая в полиции, я видел и подлость, и кровь, и грязь. Но у всего этого всегда было объяснение, а теперь я столкнулся с загадкой, которую не могу понять. Пьяно пробормотал мужчина и сделал пару глотков из бокала с виски. Это случилось в августе. Я задерживался на работе, доделывая пару отчетов, и тут поступил срочный вызов. Собирали всех, кого могли, вроде как очередной теракт Ира. Вот и меня выдернули, хотя я вообще не должен был дежурить в ту ночь. Просто неудачно припозднился. Приехав на место, оказалось, что какой-то парень взорвал сервер лондонской биржи. Фак, как, это сервер находится на третьем этаже за 6 постами охраны и за сейфовой дверью. Шутники, вот как ребенок мог проникнуть сквозь все эти меры охраны? Погоди, одернул собиравшегося что-то сказать Томаса и сделал очередной глоток Бриан. Это еще не самое странное. Меня, как доступного эксперта, кинули собирать улики с места преступления. Так вот, там не было никаких следов взрывчатки. Сервер весом в четверть тонны раскурочен, а следов нет. Точнее, следы есть, вот только странные какие-то, как будто там не только этот парень был, а еще один ребенок, мелкий совсем, причем от чего-то босиком. Этого второго нигде нет, мы все здание обыскали. «Ну а что первый парень говорит?» – участливо спросил Томас. «А ничего, его тоже нет». «В смысле нет? Куда он делся? А хрен его знает». «Ха-ха-ха!» – пьяно рассмеялся полицейский. «Ты не поверишь, но он пропал из камеры на третьем этаже, прихватив с собой сокамерника. Еще одного пацана из ОСА, рыжего», – зачем-то добавил Бриан. «Да ладно, ладно, допускаю, что два худых пацана могли между прутьями пролезть». Но как они с третьего этажа незаметно спустились, между прутьями они не пролезали. Решетку вместе с куском стены вынесло наружу, причем опять никаких следов взрывчатки и никаких следов внизу. Ну ладно, бывает, сбегают преступники, ты-то тут не виноват. Или начальство пропесочило за компанию. Ха-ха-ха, неа, это самое начальство не в курсе, никто не в курсе. Я до этого происшествия не спал почти сутки. Вот и сразу после него взял отгул на пару дней выспаться. Как вернулся, думал, меня отчетами замучают, дело-то резонансное. В ответ молчание, как будто ничего не было. Ни теракта, ни побега, ни развороченной камеры. Ничего, никаких протоколов нет. Исчезли, никто о прошествии не помнит. Да даже сервер все на том же месте стоит. Вот только, на этих словах эксперт полез в карман и достал кусок какого-то металла. Это, кусок скобы, которое сервер к полу крепит. Этот я забрал с того странного вызова, но забыл положить к общим вещдокам, и точно такой же до последней царапинки сейчас стоит в серверной лондонской бирже. Вот я и не могу понять, это я сошел с ума или все вокруг. Я, конечно, не специалист, но уж больно детальный бред у тебя получается. Тебе бы книжки писать. Ага, точно бред. Где еще мелкий пацан в очках с зеленым ирокезом и шрамом в виде молнии на лбу взрывает сервер, а затем все об этом забывают, пробормотал уже порядком набравшийся мужчина и не заметил, как на этих словах его собеседник вздрогнул как ужаленный. «А как его звали?» Не выдавая своего интереса, спросил констебль. «Джеймс Грис, только нет таких у нас в стране, я проверял». «Ты сказал, Джеймс Грис? Ха-ха-ха, ну, тогда ясно, тебе все это приснилось, это же имя стальной крысы из фантастики, ты, должно быть, читал их когда-то». Вот и запомнилось. А, может быть, Бриан уже порядком набрался и не сильно интересовался разговором. Посадив старого знакомого в такси и отправив того домой, Томас задумался. Бред или не бред? Нет, сами события достаточно фантасмагоричны, но вот главный герой уж больно похож на моего знакомого парнишку, да и другие совпадения есть. Многие упоминали Гарри как технического гения, и интерес к серверу лондонской биржи вполне укладывается в эту картину. Вот еще, о стальной крысе я узнал именно от него. Когда Гаррисон стал популярным, я уже вышел из возраста, когда такое читают, да и не интересовался я книгами особенно. Вот только если это правда, как он это провернул, что это за сухие взрывы, которыми он балуется. Так и не придя к какому-то логичному выводу, констебль решил встретиться с Гарри и аккуратно того расспросить. Умудренный жизнью бывший егерь, может, и выбросил бы этот эпизод встречи старого знакомого из головы, только полицейская часть его натуры зудела и шептала, что-то тут не так, не позволяя просто забыть и расслабиться. Тем более, и повод вроде как есть. Из-за растущего количества преступлений, связанных с наркотиками, им выдали указание провести социально-разъяснительные мероприятия среди молодежи о вреде и опасности запрещенных веществ. Вот и проведем в неформальной обстановке. Скоро рождественские каникулы, и оба ребенка Дурсли будут дома. Глава 19. Рождественское палево. Примечание к части. Поздравляю всех читателей с Новым годом и Рождеством. Желаю вам в этом году новых впечатлений, энергии, здоровья и удачи. Музыка по случаю Jingle Bells. Ротск версион. https://www.youtube.com/watch-way-tux-pup-06-h0. Ничто так не радует, как звон стальных рождественских бубенцов. Рождество, как и каникулы в этом богатом на события году, подкрались незаметно. К счастью, в этот раз убегать из школы не пришлось. В связи с опасной обстановкой в школе всех детей отправили по домам. Может, кто и хотел оставить отпрыска в школе, но под давлением попечительского совета преподаватели вынуждены были отправить по домам всех. Меня сам директор провожал и все сочувствовал, что не смог оставить меня в школе и должен отправить к опекунам Макглам, чем, собственно, похерил все ранее заработанное хорошее отношение. Я злился и, сдерживаясь, корчил рожи, вежливо отвечал, что мне тоже жаль, но я должен и все такое. На самом деле у меня в голове крутилась почти позабытая сценка с директором и троллем, только в активной позиции теперь был тролль, а Бразина, натянув директора на руку, использовала того как марионетку. Дамблдор как-то странно посмотрел мне в глаза в последний раз и отпустил на поезд. Наконец-то я буду дома, на целую неделю, не зная, смогу ли я в этом году выбраться или нет, подготовил подарки родным заранее. Дадли еще неделю назад должен был получить палету со сладостями прямо в военную академию. Надеюсь, он додумался поделиться сладостями со своими одноклассниками, потому как по возвращении в школу в новом году его там будет ждать очередная посылка. Похоже, я тут изобрел сладкую подписку. Владелец кондитерского магазина сначала удивился, а потом задумался, когда я предложил ему самому каждую неделю наполнять посылку разными сладостями и отправлять. Так что теперь еженедельно мой кузен будет получать по паре кило сладостей. Посмотрим, что сильнее, его любовь к сладкому или невозможность все это съесть. Муха-ха-ха, это небольшая сладкая месть за все то, чему он научил Глюка, который не был особенно рад выехать из школы. Еще бы, там, у печки, тепло, а тут, на улице и в школе, холодно, что тропическому мини-грифу было не по нраву. Дядя официально в подарок получит месячный абонемент в свое любимое кафе, ну а неофициально я еще летом подкупил пару чиновников, так что дяде светит государственный грант помощи начинающим предприятиям. Тете я подготовил подарочный купон в местную сеть магазинов. Ну, и отдельный купон в детский магазин для Милли. Она пока еще мелкая, и игрушки ей не сильно интересны. А вот помощь маме будет в тему. Я с удивлением обнаружил, что меня даже компьютер не так сильно манит, как возможность просто побыть с нормальными людьми. Волшебники меня утомили, хотелось просто расслабиться. Встречали меня отлично, вечно суровый и занятый дядя отчего-то особенно сильно носился со мной, был приветлив, доброжелателен и постоянно справлялся о моем самочувствии. Я даже заподозрил неладное, хотя не скрою, было приятно. Дадли сначала обнял меня, а потом дал по шее за то, что я не предупредил о посылке. Его староста полдня песочил по поводу недопустимости такого количества личных вещей и нарушения режима питания. Я ему сразу признался, что теперь ему каждую неделю будет приходить по посылке. Жаль, что я не смог сфотографировать выражение его лица в тот момент. Такой смеси предвкушения и радости, плавно переходящей в ужас от осознания масштабов подарка, я никогда еще не видел. По его мимике я так и не смог понять, чего он больше хочет. Поблагодарить или придушить за такой сюрприз. Успокоил я его достаточно быстро, сказав, что теперь будет приходить по паре кило, а не палетами. После чего насладился еще парой малосочетаемых выражений облегчения и сожаления. Тетя подарком обрадовалась, но стала допытываться, откуда у меня деньги на все это. Мне даже изворачиваться особо не пришлось. Вернан уже давно был в курсе моих онлайн-подработок и просто отвел Петунью в сторону и показал ей какие-то бумаги. После чего тетя стала смотреть на меня как-то странно. Никакого негатива от нее не было, скорее наоборот, но изменение было некомфортно. Через пару дней мне это надоело, и я вызвал обоих опекунов на откровенный разговор. Они долго отпирались, но и я от Гермионы кое-чему научился. В конце концов, Петунья призналась, что не обращала внимания на мои подработки и считала их чем-то мелким и малозначимым, вроде карманных денег на конфеты. Для нее стало шоком, что я уже заработал больше 200 000 фунтов и по факту являюсь самым богатым членом семьи. Ох, если бы она знала, сколько у меня на самом деле денег на счетах. Эти 200 штук действительно просто мелкая подработка, по сравнению с основным капиталом. Это еще учитывая роялти с некоторых решений, которые я при помощи дяди продал другим фирмам, отчисления по которым будут идти еще лет 10. Для тети шок разбудил каких-то старых тараканов в ее голове, которые откопали воспоминания о том, как я чуть не убился под их опекой. Оттого ей стало стыдно, что она опять не уделяла мне внимания и теперь особенно из-за Милли. На этих словах тетя не сдержала чувств, подошла ко мне и обняла, прижав к себе. С другой стороны молча ее маневр повторил Вернан. В горле встал ком. Моя семья, с этой дурной школой и ее атмосферой я уже стал забывать, что это такое, когда заботиться о тебе, и что есть в этом мире те, кто меня любит. Я уже большой, мне не нужны эти телячьи нежности, я не буду плакать. Короткие каникулы в кругу семьи было именно тем, что мне нужно. Я чувствовал себя заряженным и полным энергии. Все школьные проблемы казались мелкими и малозначимыми. Однако это не значит, что я о них забыл и не предпринял никаких превентивных действий. Для начала я пополнил запасы всего того, что конфисковали учителя, теперь оставалось лишь спрятать получше. Самое главное, пришел мой заказ, который мне помог получить Гай. Я и так планировал с ним встретиться. Гай достаточно сильно сдружился с близнецами Уизли и вел с ними активную переписку. Среди прочего попросил помощь в организации социальной акции в поддержку защиты прав животных. От меня требовалась сущая мелочь – разместить заказ на буклеты и рекламу в как можно большем количестве печатных изданий. Мне даже взламывать ничего не пришлось, просто оплатил все заказы с одного из своих скрытых счетов и все. Ну, а Гай по пути в типографию с эскизами буклетов, разработанными кляксой, зашел на почту и получил посылку. Ничего противозаконного, но мелкому мне могли и не отдать столь странную вещь, а мой приятель Лис может сойти за совершеннолетнего и поэтому вопросов не вызвал. Я давно хотел обновить свой арсенал и завести дубинку побольше. Обрывки памяти прошлой жизни давали мне некоторую информацию по интересующей теме, но без нужных ассоциаций вспомнить что-то дельное я не мог. С этой покупкой я как раз надеялся, что нужные данные мне станут доступны. Это будет моим козырем на случай непредвиденных обстоятельств. Хотя мы чуть не спалились. Из города мы возвращались уже поздно, и Гай вызвался меня проводить. Надо же было такому случиться, что на станции мы столкнулись с моим знакомым копом, Томасом. Тот как-то странно смотрел на шевелюру моего приятеля. Может, ему рыжие не нравятся? Я по-быстрому попрощался с Лисом. Дальше констебль проводил меня домой, попутно задавая странные вопросы. Ладно, когда он просто о делах и погоде расспрашивал, но вот от чего он начал разговор о взрывах. Неужели он знает? Но как? Гай заказал ее в Америке, у нас такого нет в продаже. Если бы что-то подозревали, почему нас не остановили на почте? Странно, конечно, но меня отвели домой, а не в участок. Естественно, Петунья затащила офицера на чай, где мне и Дадли прочитали длинную лекцию о вреде наркотиков, последствия их применения и что делать, если мне их предложат. Надо отметить, что в отличие от прошлых разговоров на эту тему, данный был куда более продуман. Раньше все сводилось к постулату: наркотики – это плохо, потому что плохо. В этот раз я узнал много нового. Какие наркотики есть, чем опасны, как воздействуют на организм и как обычно преступники стараются подсадить доверчивых подростков. Похоже, в полиции наконец-то решили обратить внимание на проблему наркоты всерьез, и кто-то создал нормальную методичку. На мой прямой вопрос Томас слегка смутился и достал десяток буклетов с этой информацией и даже попросил меня с Дадли распространить их среди друзей в наших школах. Повезло и пронесло, полиции ничего не известно про мою покупку, и Кингспорт просто в очередной раз хотел меня предупредить о вреде наркотиков. Мне из-за моего необычного вида часто об этом нотации читают, но я никогда и не стал бы эту гадость употреблять. Мне мой ясный ум дорог. Все хорошее рано или поздно заканчивается, вот и каникулы подошли к концу, и пора возвращаться в Хогвартс. В очередной раз, посадив Глюка на плечо, я отправился на вокзал. Вот теперь я сижу в вагоне, смотрю в окно, размышляю о бренности всего сущего и о том, что нам делать дальше. Мне катастрофически не хватает информации. Интуиция шепчет, что все произошедшее как-то друг с другом связано. Таинственный наследник, который натравил на нас сначала кошку, потом хулиганов, а затем избавился от них. Добби, всеми способами пытающийся меня не то защитить, не то угробить с концами. Непонятно, они действуют поодиночке или сообща. Откуда Добби узнал о тайной комнате? Если нет информации, то надо ее как-то добыть. Для начала неплохо было бы выяснить, что это за сказки о наследнике Слизерина и тайной комнате. Кто у нас мастер по добыче информации? Конечно же, Гермиона. От предвкушения о том, как я натравлю безжалостное, но милое чудовище на беззащитных волшебников, я невольно улыбнулся, даже настроение улучшилось. Стоило только вспомнить о подруге, как она словно по волшебству появилась в дверях купе, отчего настроение скакнуло еще выше. Не знаю от чего, но ее общество стабилизирует мое настроение и характер. Без ее постоянного присмотра и периодических одергиваний я бы, наверное, наворотил такой дичи, что о наследнике и монстре уже никто и не вспомнил бы никогда. Однако в этот раз дичь решила творить Миона. Обсуждая школьные события и планы, разговор как-то скатился к теме домовых эльфов, и Добби в частности. Вот тут меня ждал сюрприз. О событиях на бирже и в палате Колдомедика я ей давно рассказал, но как-то не сильно увлекался деталями и описанием самого эльфа. Юной последовательнице Пинкертона этого было мало, и, пока у нас было свободное время в пути, она начала вытягивать из меня вообще все, что я помню об этих событиях. Естественно, у нее все получилось. Тут ей стало Добби жалко. Жеванный Волдеморт, как так-то? Она начала жалеть этого подлого, гнусного и вредного вора. У меня Добби ассоциировался исключительно с неприятностями, начиная от его грязного вида, который вступал в противоречие с маниакально-гермофобным воспитанием моей тети, и заканчивая его действиями, от которых я постоянно оказываюсь по уши в проблемах. Грингер же узнала о нем исключительно по моим рассказам, и для нее он стал несчастным рабом, над которым издеваются его хозяева, а он, несмотря ни на что, героически старается спасти своего кумира. Обсуждать планы, как этого гада обезвредить насильственными методами, она отказалась и предложила наоборот постараться его найти, освободить и защитить. От такой интерпретации событий я почти словил синий экран смерти. Мы даже слегка поругались из-за этого, но вовремя вспомнили прошлогодние события и решили, что не стоит ссориться из-за такой ерунды. Девочка пообещала мне помощь с эльфом, но все равно сначала хотела попробовать с ним договориться и освободить его. Я же в ответ пообещал ей, что попробую дипломатию еще раз, а себе, что, если не получится, то труп эльфа от Мионы буду прятать особенно тщательно. Сменив тему, начали обсуждать пострадавших хулиганов, и у кого можно узнать больше информации. Как оказалось, над этим Зайка думала примерно как я и начала сбор информации сразу же по возвращении в школу. На следующем уроке истории она мягко развела профессора Бинсона рассказ о наследнике Слизерина и тайной комнате. После их прошлого спора призрак Зайку несколько опасается, поэтому сразу выложил все, что знал. Вот что мы узнали. Хогвартс был основан 1000 лет тому назад, точная дата неизвестна, 4 великими магами и волшебницами. 4 факультета названы в честь этих людей. Годрика Гриффиндора, Хельги Пуффендуй, Равины Когтевраны и Салазара Слизерина. После того, как они дружно забабахали замок, основатели начали искать учеников. Вот только критерии по отбору у них были разные. Слизерин не хотел, чтобы в Хогвартсе мог обучаться любой ребенок. Он был убежден, что научиться магии может только ребенок из семьи магов. Он был против того, чтобы брать в обучение детей из Николовских семей, так как считал их недостойными. Спустя некоторое время произошла серьезная ссора, и Слизерин покинул школу. Вот только прежде чем уйти, Салазар оборудовал в замке тайную комнату, и остальные основатели о ней ничего не знали. Он устроил ее таким образом, чтобы никто не мог туда проникнуть, пока в школе не появится истинный наследник Слизерина. Только он сможет зайти в комнату и освободить ужас, таящийся внутри, а затем выгнать из Хогвартса всех недостойных обучения магии. Что за ужас такой? А хрен его знает. То ли чума, то ли проклятие, то ли какое-то чудище. К сожалению, расспрашивая Бинса на уроке, Миона не учла того факта, что кроме нее объяснение услышит весь класс, и уже к вечеру историю знала вся школа. Связать легенду, надписи на стенах, которые видела полшколы, и 4 хулиганов в лазарете тоже много времени не заняло. Вот отгадайте с 3 раз, кого объявили наследником Слизерина. Что, 3 раз не надо, с 1 угадали. Верно, это опять великий и ужасный я. Там же ясно было написано, враги наследника, берегитесь. А то, что мы с Эвальдом не в ладах, знали все. Некие сомнения вызывал тот факт, что не все хулиганы были грязнокровками. Хорошо все обсудив, все пришли к согласию, что Корбин и Бридли попали под раздачу, потому как подчинялись Эвальду, а тот как раз эталон маглорожденного. Плюс все мои прошлые заслуги вспомнили. Правда, еще кое-кто считал наследником Драка. Он тоже был с нами и по другим параметрам подходит, но думающих на него было меньшинство. Меня же вся эта ситуация здорово бесила. Нет, сначала, еще в прошлом году, меня это забавляло. Я даже как-то гордился такой мрачной репутацией. Не из-за того, что мнил себя великим злодеем, а скорее, из чувства противоречия общественному мнению. Типа меня считают героем, так вот вам злодей. Вот только раньше меня избегали, не любили, кто-то наоборот уважал и восхищался, а теперь остался только страх. Остальные ученики чуть ли не с воплями ужаса бежали от меня. Даже Колин и Джин не больше не охотились на меня, а наоборот, увидев меня, со страхом старались сбежать куда подальше. Да даже Рон, которого с нами не было, начал от нас отдаляться. Этот факт меня угнетал больше всего. Легко быть эпатажным и плевать на общество и его мнение, но когда друзья и знакомые начинают тебя избегать, плюнул ты явно не туда. Выход у меня был только один – найти истинного виновника события и вывести его на чистую воду. Значит, план особенно не поменялся. Надо продолжить собирать информацию. Для начала неплохо было бы выяснить, что это за ужас такой в тайной комнате и как от него защититься, а то что-то мне не хочется присоединиться к Эвальду в лазарете. Для начала стоит прочитать все те книги, которые мне достались из лютного переулка. Что-то мне подсказывает, что про темную магию и связанные с нею вещи там будет информации больше, чем в доступной секции библиотеки. Самый странный волшебник текущего поколения сидел за столом, обхватив голову с выражением глубочайшего шока на лице. Перед ним лежала раскрытая книга по истории. Этого просто не может быть. Это просто бред какой-то. Но ведь логичный, но все равно это просто сумасшествие какое-то. Что меня так шокировало? Неужели ужас подземелий такой невероятный? Нет. Вот как раз про тайную комнату и что она хранит, я не смог ничего найти. Зато я выяснил, отчего техника не работает в Хогвартсе. Во всем виноваты гаджеты, виджеты и, мать их, фифинилы. Глава 20. Гремлин. Примечание к части. Скорее информационная, но важная глава, где раскрываются причины отсутствия рабочей техники в Хогвартсе. Для соответствующего настроения, смотрим мультик, слушаем рапсодию. https://vimeo.com 152 131 584. И наслаждаемся картинкой, нарисованной специально для этой главы художником Хинацраци. https://www.deviantart.com/Xenotsraci/art/gremlin/from/here/gremlin/734 138 413. Добро пожаловать в Гремлинайр. Дамы и господа, вы будете смеяться, но наш самолет все-таки взлетел. Да-да, это гремлины. Никогда не думал, что персонажи детских сказок окажутся настоящими. Реальность, конечно, мало напоминала сказки, но общие черты имелись. В попавшей ко мне книге достаточно подробно описывали как самих существ, так и их историю. Причем описывали весьма занимательно. Кроме информации о самих существах, книга открыла мне глаза на многие аспекты существования волшебников и их истории. Вообще большинство попавших мне книг были мемуарами различных волшебников. В запрещенный список они попали, скорее всего, из-за периодически встречающихся рассуждений о том, почему чистокровные лучше всех остальных. Если честно, ничего особенного они из себя не представляли, но кроме рассуждений в книгах были и описания реальных исторических событий, рассмотренных, так сказать, со стороны. Вот такое описание мне и попалось. Вот, по-вашему, чем занимаются волшебники? Чем зарабатывают на жизнь? Варят зелья и колдуют? А для кого, если все волшебники могут это сами? Откуда у них золото, еда, одежда? Сами колдовством создают, а нафига им тогда магазины, если они сами все могут создать? Оказывается, волшебники не сильно отличаются от простых людей, у них тоже есть четкое распределение умений. Маги достаточно долго были лидерами, успешными купцами и ремесленниками в простом мире. Пока десяток крестьян тяжким трудом обрабатывали кусок земли ради пары центнеров зерна, волшебники заставляли землю родить тонны пшеницы, успешно продавая излишки. Пока ткачи вручную создавали кривое полотно, волшебники магии делали великолепные гобелены и одежду. Короли и придворные с радостью платили золото за обычные вещи, но высокого качества, сделанные волшебниками. Так было во всех отраслях жизни, пока не наступил технический прогресс. Ткацкие станки разорили множество магических родов, специализирующихся на бытовой магии. Агрономия, а затем и сельхозтехника отправили в забытье магов земли, которые не смогли конкурировать с фосфатными удобрениями и паровыми плугами. Арбалеты и огнестрельное оружие поставили крест на деятельности ведьмаков и волшебных наемников. Фактически, единственные отрасли, где магия еще превосходит науку, это медицина и логистика. Однако не все волшебники хотели мириться с таким положением дел. Один французский род текстильщиков не готов был позволить Наполеону с его ткацкими мануфактурами лишить их источников дохода. Глава этого рода каким-то образом то ли создал гремлинов, то ли приручил диких духов. С помощью движения луддитов они должны были положить конец мерзким магловским станкам. У них это почти получилось, и, если бы не потребность тварюшек в насыщенном магическом фоне, то темные века могли бы и не закончиться. Фактически гремлины – это полуматериальные духи вещей. Чем-то их описание напоминает фольклорное изображение японских айкаси, особенно их подвид суккумагами. При использовании магии, обычно не вся она преобразуется в действие. По мере накопления опыта и практики, коэффициент полезного действия у волшебников тоже растет, но какая-то утечка есть всегда, которая просто рассеивается в пространство. Вот эти излишки и привлекают духов. Чем больше излишков, тем активнее духи. Само существование духов для меня тоже было открытием, хотя вроде ничего странного в этом нет. Те же привидения отчасти можно отнести к нематериальным духам. Есть у меня подозрение, что обилие привидений именно в Хогвартсе вызвано как раз наличием большого количества свободной магии, оставляемой после колдовства толпой малолетних волшебников. Вернемся к гремлинам. Чем проще вещь, тем сложнее духу в ней развиться. Например, чтобы получить одержимый меч, потребуется не одно столетие. Верно и обратное, чем сложнее предмет, тем проще духу там обжиться. Первыми местами обитания подобных духов стали крупные механизмы. Сначала кузни, где стали скрипеть мехами кобальды и трещать в горне саламандры, потом мельницы, где водяные катались на мельничном колесе и мельничники скрипели жерновами, затем пивоварни, где хулиганили захмелевшие от выпивки биерсталы. Вот именно последних за их хулиганистую натуру и взял за основу французский гений. При помощи ритуалов и проклятий он еще больше ускорил процесс развития, гремлины стали размножаться или скорее копироваться друг с друга, передавая по наследству знания. Теперь при плотном магическом фоне достаточно было одного духа, чтобы через пару месяцев заразить всю мануфактуру. Если же принести сложное устройство в уже зараженное место, то дух туда вселялся в течение пары часов. Чем-то мне это компьютерные вирусы напоминает, достаточно пропихнуть один в закрытую сеть, и через пару часов они заполонят все машины. Хмм, как они живут, понятно, а вот от чего устройства ломаются. Неужели гремлины такие злобные, что даже ломают свое пристанище? Отнюдь, они просто любопытные, и таким образом узнают свое новое жилище, хотя и не стоит забывать наследственность. Гремлины – мастера трансфигураций. Шестеренки в часах портятся не от того, что их старались сломать, просто гремлину было интересно, а что будет, если трансфигурировать материал шестерни из железа в дерево, или что будет, если добавить пару новых зубцов. В большинстве случаев сложные механические или электронные приборы такого отношения не выдерживают и ломаются. Особенно страдает электроника, достаточно переставить пару компонентов, чтобы короткое замыкание сожгло все схемы. Постойте, ведь у Уизли был работающий приемник, значит, есть способ защититься, есть даже несколько. Первый, не самый простой, но самый распространенный. Надо просто продолжать чинить зараженную вещь. После определенного количества поломок гремлин узнает о своем обиталище достаточно, и уже сам начнет поддерживать его работоспособность. Именно от этого старые сохранившиеся вещи зачастую не ломаются и способны работать десятки и сотни лет. Даже если такую вещь вынести за пределы магического фона, гремлин продолжает жить, но развивается крайне медленно. Вот если вещь продолжает находиться в магически насыщенной среде, то гремлин может даже улучшить предмет обитания. Например, добавить какое-нибудь магическое свойство, к сожалению, зачастую бесполезное. Вот зачем нужны часы, показывающие, сколько раз чихнули в пределах поместья. Этот процесс можно еще ускорить, искупав или окропив зараженную вещь алкоголем, лучше всего пивом, но можно и очень крепким напитком. Чем крепче, тем лучше. Все-таки гремлины произошли от биерсталов, и правильный алкоголь оказывает на них успокаивающее действие. Второй способ, самый простой, но и самый опасный. Дух не может овладеть вещью, если место уже занято. Волшебники могут сами подселить лояльного духа или демона в нужную вещь. Опасность тут состоит в том, что дух или демон может подкопить силы и взбунтоваться. Причем нет никакой возможности определить, когда это произойдет. На этих строках меня прошиб озноб страха. Охренеть, мы летели на одержимом Форде, одержимом автомобиле, который теперь обитает в запретном лесу. Это нифига не безобидное существо. Иногда быть начитанным страшно. Мне сразу вспомнился Стивен Кинг и его Плимут Фьюри, Кристина. Тот самый автомобильчик с весьма скверным характером убийцы, что мог менять себя, владельца и обстановку. Ведь наверняка какой-то американский волшебник подселил демона в тачку, которую хотел купить по дешевке, но не сложилось, и она стала охотиться на Николов. Хуже всего, если эта история Кинга основана на реальных событиях. Тогда что еще из его рассказов имеет реальную подоплеку? Наконец, самый последний способ защиты – экзорцизм. При помощи ритуалов, чар или защитных рун на нужном устройстве можно изгнать любого духа. Вот только это не работает в комплексе, каждую деталь надо защищать отдельно. То есть, чтобы защитить механические часы, их надо разобрать, а потом каждую пружинку и шестеренку отдельно обработать. Соответственно, такие артефакты существуют, но они очень редкие и стоят просто диких денег из-за времени и сил, потраченных на их создание. Особенно популярен такой способ в создании зачарованного огнестрельного оружия. Да, именно его. Даже простой мушкет вызывает у гремлинов нездоровое оживление, что уж говорить о современных пистолетах. Любой, кто захочет использовать пистолет в месте, где до этого часто колдовали, рискует как минимум получить осечку, а как максимум пустить самому себе пулю в лоб. Упокой Господь душу того придурка, который принесет в Хогвартс гранату. Такая блестящая и занимательная штука, как чека, точно привлечет внимание гремлинов. Хуже этого может быть решение волшебника подселить другого духа в оружие. Гремлины хоть и пакостники, но относительно безобидны, а вот одержимый огнестрел – это хорошая такая заявка на шикарный сценарий фильма ужасов. Потому и придумали в США способ, как зачаровать технику на защиту без подселения в нее духов. Вообще отношения с огнестрельным оружием у волшебников достаточно своеобразные. До конца 18 века огнестрел не представлял для магов особой проблемы. Даже самый слабенький противо может остановить пулю, а пока прогорит порох на затравочной полке, заклинание можно несколько раз скастовать. С появлением капсульных револьверов, а затем и более современных образцов, ситуация резко поменялась. Многие американские маги были убиты скорострелами Дикого Запада. Пуля настигала их быстрее, чем они успевали произнести заклинание. Хотя и тут все было неоднозначно, невербальные чары и пассивные амулеты все еще обеспечивали нужную защиту. Однако волшебники уже перестали недооценивать огнестрелы и Николов в частности. Именно тогда появились первые зачарованные пистолеты. Особенно этим увлеклись в США. Палочка универсальнее и доступнее, но зачарованный пистолет с заранее зачарованными пулями быстрее и становится доступнее среднему волшебнику куда раньше, чем невербальные заклинания. Поэтому до сих пор из-за океана приходят зачарованные револьверы и амулеты в виде ружей. Однако прогресс не стоял на месте, и на смену револьверам пришли пулеметы, артиллерия и танки. Тут себя опять показали гремлины. Во время Второй мировой войны славянские страны, которые и так были с духами на короткой ноге, все эти водяные, лешие и кикиморы, благополучно приняли к себе еще и гремлинов. Для борьбы с более технически оснащенным немецким рейхом, славяне стали выращивать гремлинов в промышленных масштабах, специально насыщая места боестолкновений магией. Немецкая техника буквально рассыпалась на части, сразу после пересечения границы. Николы списывали поломки на климат и отсутствие дорог. К сожалению, от гремлинов страдали и советские войска, но их техника была куда проще. Оттого и гремлины в ней приживались быстрее, и танки переставали ломаться уже после пары месяцев ремонта. А если экипаж додумывался обмыть новую технику, то и того раньше. Тактически это было правильное решение, а вот стратегически не очень. После войны остались толпы гремлинов, которых было почти невозможно контролировать. Американцы даже предприняли беспрецедентные карантинные меры и сами стали уничтожать любую технику, привезенную из СССР, даже возвращенную по ленд-лизу. Гремлины на долгое время замедлили развитие науки в СССР, количество поломок росло в геометрической прогрессии пропорционально уровню сложности устройства. Если отдельные институты и даже отрасли славянские волхвы смогли защитить, то в гражданском секторе творился полный хаос. Даже сейчас видны последствия нашествия гремлинов, особенно в российском автопроме. Несмотря на ущербность метода защиты гремлинами, колдуны-ретрограды были только рады такому способу оградиться от немагического мира. Волшебникам все эти техноштуки были непонятны и не нужны, и, наоборот, пара гремлинов в родовом доме надежно отваживали все новое и странное. Вот и в Хогвартсе, как подозреваю, где-то находится гнездо гремлинов, откуда они вселяются в принесенные сюда вещи из обычного мира. С одной стороны, я могу понять директора. Только пистолетов нам тут еще не хватало, но вот с другой, отсутствие не то, что компьютера, а простого секундомера раздражает. Как мне кажется, Это и еще один способ влиять на молодые умы. Отсутствие привычных телевизора и радио как бы сразу проводит разделительную черту между Николами там и магами тут, заставляя потихоньку привыкать к магии и противопоставлять ее технике. Однако, как показывает опыт мистера Уизли, технику с магией вполне можно совмещать. Информация была интересной, но не совсем современной или даже подробной. Хорошо, что я теперь знаю, с чем предстоит бороться, вот только до сих пор не знаю как. Никаких заклинаний, позволяющих защитить технику, в книге не было. Хотя бы теперь понятно, в каком направлении копать. Рано или поздно я соберу себе работающий комп. Однако пока же я ни на шаг не приблизился к разгадке, что за чертовщина творится в Хогвартсе. П.С. Дальнейшие это просто несколько авторских слов о гремлинах, которые не относятся к сюжету фанфика, но если гремлины вас зацепили, то это может быть вам интересно. Читая английские фанфики, наткнулся на феномен, который почти не получил распространения в русскоязычной среде, а именно гремлинов. Они являются одной из самых популярных причин, почему техника не работает в Хогвартсе. Для этого имеется множество отсылок, например тот же зачарованный форт, который ведет себя совсем как описано в мифах, куча непонятных устройств в кабинете Дамблдора, которые, скорее всего, являются домами гремлинов, и тот факт, что согласно пилоту и писательнице Паулине Гровер, в своей книге «Пхиата» «Вамин Витх Винкс» она описывает Шотландию, как страну гремлинов, на что имеются отсылки и в других мифах. Хогвартс как раз находится в Шотландии, потому там техника и не работает, но может работать в домах других волшебников в Англии, где гремлинов нет. Начав исследовать этот феномен, я узнал, что сами гремлины не слишком-то известны в странах бывшего Союза. Я, наверное, не слишком ошибусь, если предположу, что о гремлинах большинство читателей узнали либо из одноименного фильма «Гремлинс» 1984 года, где пушистые Макгвай мутировали в опасных пакостников, либо из игр серии «Герои меча и магии». Однако в Британии гремлины являются достаточно известным фольклорным элементом, в основном благодаря книгам Роберта Дахла «Пхе гремлинс» и «Самети Минивер», а «Фаблифор Супермен». В первой книге это милые мистические существа, которые сначала мешают английским пилотам во Второй мировой войне, но потом главный герой смог с ними договориться, и они стали помогать Англии ломать немецкие самолеты. Там взрослых гремлинов зовут гаджетами, детей виджетами, а девушек фифинеллами. Вторая книга, «Самети Минивер», а «Фаблифор Супермен», это скорее нечто вроде триллера, и наиболее похоже на фильм 1984 года. По сюжету, гремлины – это древние повелители планеты, которых прогнали под землю, но видя ослабленное человечество после двух мировых войн, они вышли на поверхность и планируют сломать всю технику, загнав людей в каменный век, чтобы снова ими править. Хотя сами гремлины как источники пакости и непредвиденных поломок в технике, особенно в самолетах, был известен задолго до выхода книг и встречаются в мемуарах и рассказах летчиков и механиков с начала 20 века. Во время Второй мировой войны феномен гремлинов был подхвачен американцами и стал активно использоваться в пропаганде. Гремлины стали частыми гостями на плакатах о технике безопасности. После войны гремлины стали использоваться и в пропаганде против СССР. Их просто сделали русскими. Не покупайте советские товары, там гремлины. СССР выиграл войну, потому что им повезло и им помогли гремлины. Мультик из комментариев перед частью от Варнеров как раз вписывается в эту эпоху. Даже марвеловский злодей гремлин, конечно же, русский, Кондратий Топалов. В том же фильме «Гремлины» 1984 году есть очень забавный диалог. Мурре Футтерман. Гремлинс. Йоу гот ватчаут фор хем фаргейнерст суст хей плант гремлинс инт хейр мачинеры. Гремлины. Вы опасаетесь этих иностранцев, потому как они пихают гремлинов в свою технику. Мурре Футтерман. И тест хесами гремлинст хат браук хдов наур планис инт хе бикане. Тех самых гремлинов, которые саживали наши самолеты во время Великой. Кате. Пхебиконе, Великой, Мурре Футтерман, Тхатес Рикхт, Ворлд Вар Тво, Готолд Ви, Игрик Кнов Пхей Рестил Шип Пин Пхем Аверхире, Пхей Пут Ем Ин Царс, Пхей Пут Ем Ин Ер ТВ, Пхей Пут Ем Ин Стереосан Пхоси Литли Радиас Йоустицкин Йоур Ярс, Пхей Евин Пут Ем Ин Ватчес, Пхей Хавитейна Гремлинс Фор Аур Ватчес, все верно, Вторая мировая, добрая, старая ВМ-2, ты знаешь, они по-прежнему посылают их сюда, они запихивают их в машины, Они запихивают их в твой телевизор. Они запихивают их в стерео и те мелкие радио, которые можно слушать через наушники. Они даже пихают их в часы. У них есть специальные мелкие гремлины для твоих часов. Через почти 40 лет русских заменили на нейтральное иностранцев, но посыл остался тем же. СССР все это сильно не понравилось, и гремлинов зацензурили, поэтому Винни-Пуха мы знаем, а гремлинов не очень. Доказательств у меня нет, только предположения, но, похоже, что, что-то все-таки просочилось, сквозь цензуру, потому как гарантийные человечки Эдуарда Успенского, очень сильно походят на описание гремлинов. Разница примерно как между Пиноккио и Буратино. Также если учитывать, что фиксики это те же гарантийные человечки, только переписанные, чтобы авторские не платить, то можно сделать вывод, что фиксики это гремлины. ППС. Небичина, ищу Бету. Глава 21. Пострадавшая невеста. Примечание к части. Здоровья и благополучия. Прошу прощения у всех за задержку, фиг продолжается. Я не люблю писать подобное, поскольку не считаю правильным рассказывать о своих проблемах, перекладывая их на чужие плечи, да и со стороны подобное зачастую выглядит как нытье. Однако, в данном случае я считаю, что должен своим читателям объяснение столь долгого перерыва, планов на фиг и вообще продолжение. У автора возникли проблемы со здоровьем. Началось все с травмы, не смертельной, но дико неудобной и самое важное, заставляющей нервничать и оставившей неприятные последствия. Черные точки в правом глазу от кровоизлияния. Как только сел, сосредоточился, подманил музу, фантазия понеслась, вошел в транс, перевел взгляд и начался танец чинок, обрывающий весь процесс. Лечению это, к сожалению, не поддается. Ковид ситуацию легче не сделал, и меня настигла депрессия, которая усугубилась тем, что в том же гребаном 2020 году у меня диагностировали диабет. Это напрочь отрезало меня от алкоголя, шоколада и всего того, чем можно из депрессии быстро выйти. Писать в таком состоянии о приключениях безбашенного веселого героя удавалось только урывками выкладывать, которые регулярно не особенно возможно. Тут я хотел бы сказать отдельное и огромное спасибо всем тем, кто писал мне сообщения и отзывы. Вы реально помогли выкарабкаться из депрессии и закончить вторую книгу, она вся в черновиках и ждет редактуру, и начать третью. Читаем под Гинвигмаре, Адиум. https://www.youtube.com/v0mtxisfrke. У кого-то котелок варит, а у кого-то просто черти в омуте воду мутят. Новости пришли, откуда не ждали. За завтраком ко мне подошел Малфой и передал письмо от отца. Люциус Малфой извинялся за недопонимание и сообщал, что дико рад наконец-то возродившемуся наследнику славного рода Слизерин. Однако никакой явной помощи оказать он не может, поскольку и так находится под постоянным наблюдением Авроров и чиновников Министерства магии. Тем не менее он пообещал повлиять на попечительский совет Хогвартса, чтобы те приняли меры. Самое главное, он мягко интересовался, не знаю ли я, кто открывал тайную комнату в прошлый раз и в каком родстве мы с этим кем-то состоим. Аппа. Оказывается, нечто подобное было уже раньше. Какая-то мысль все крутилась в голове, но мне никак не удавалось ее поймать. Что-то в этой ситуации мне действительно было знакомо. Нет, никак не вспомню. Судя по письму, в прошлый раз комнату открывали почти 60 лет назад. Значит, надо расспросить кого-то, кто был тут в то время. Кандидатов у нас не так много. Из преподавателей старого состава осталось всего двое. Сам Дамблдор и МакГонагал. Остальные пришли позже. Снейп так совсем зеленый. К директору с расспросами соваться чревато. Я уже понял, что этот дедок куда умнее и хитрее, чем кажется. Его реакцию на вопросы о тайной комнате предсказать сложно. Наша декан не в лучших с нами отношениях, и из вредности ничего не скажет. Будем искать того, кто знает и, самое главное, скажет. Мы собрались расширенной компанией в гостиной Гриффиндора, обсуждали теории и высказывали предположения, что за чертовщина вообще творится в нашей школе. Я выдвигал версию с древним проклятием, в чем меня активно поддерживал Глюк, устроившийся на моих коленях. Миона считала, что всему должно быть рациональное объяснение и безобразничает кто-то из учеников. Близнецы Уизли полагали, что по замку бродит неупокоенный дух Слизерина. Рон, притащенный ими насильно, все еще дулся на нас и тихонько сидел, не вмешиваясь в разговор, впрочем, как и Симус, который предпочитал выслушать все варианты, прежде чем озвучить свой. Тут нас неожиданно прервали, в гостиную возбужденно забежала главная сплетница нашего факультета, Парвати Патил, вы слышали, только что произошло еще одно нападение. В этот раз пострадали Грегори Гойл и Миллисента Булстраут со Слизерина. Все присутствующие в гостиной сразу кинулись обсуждать эту новость, отчего поднялся дикий шум. Ученики обступили Патила и стали выспрашивать подробности. Однако наша сплетница, хоть и была болтушкой, весьма ценила внимание и собиралась растянуть рассказ как можно длиннее. К счастью, у нас было лекарство от этого недуга. Миона, ты не могла бы нам помочь? Мне очень интересно послушать, где именно произошло это событие и как оно вообще произошло, но вот беда, Парвати уже 20 минут вещает о том, как она испугана, возмущена и рада, что на этот раз пострадали слизеринцы. Ты не хотела бы расспросить свою давнюю подругу, досконально, как ты это умеешь? Выделив интонацией пассаж про давнюю подругу, я дал нашей зайке шикарный повод слегка отомстить за прошлогодние события. Она это поняла, глаза заблестели нездоровым возбуждением, взгляд, словно снайперский прицел навелся на цели, гордо подняв голову, девочка встала и направилась к шумной компании. Далее я со злорадством, Шон с легким интересом и Рон с ужасом, а его братья с восхищением наблюдали, как наша няша с милой улыбкой и стальным взглядом разводит индианку на информацию. Миона, как подошла, сразу взяла ту за руку и начала поглаживать, утешая и одновременно не давая порвать и сбежать. Затем она стала умело задавать конкретные вопросы о произошедшем, причем большинство ответов выскользнули из Патил, как бы не помимо ее воли. Присмотревшись повнимательнее, я почувствовал, как у меня в голове увиденное сформировало очередную ассоциацию, и та раскрыла новый пакет памяти из прошлой жизни. Миона, что, использует НЛП? Вот кто дал ей книгу по нейролингвистическому программированию? Или это у нее врожденное? Когда Парвати говорила по делу, то Миона ее ненавязчиво подбадривала, похлопывала по руке и одновременно прикосновениями задавала темп повествования. Если рассказчица отвлекалась, то поглаживания прекращались, и в ход шел какой-либо неприятный комментарий, но не оскорбляющий, а имеющий целью вызвать неприятную ассоциацию. Например, на пространные рассуждения о том, как индианка испугалась, Миона спросила: «Бедняжка, как я тебя понимаю, но нам на Гриффиндоре легче, мы все смелые, а представь, что чувствует твоя умница-сестра Скактиврана». На первый взгляд вроде ничего особенного, но одним этим вопросом зайка проехалась по всем комплексам собеседницы. Сразу, с первого слова обозвала ту бедняжкой, что в Англии вполне нормально и просто вежливое выражение сочувствия, но для девочки из традиционной индийской семьи звучит как сомнение в ее успешности и благонадежности. Далее, хоть они и близняшки, но Парвати завидует, что ее сестра умнее, и, раз сама попала на Гриффиндор, то старается выставить на показ именно те качества, которыми сестра вроде как не обладает. Это традиционные черты характера грифов, такие как смелость и честь, а тут полчаса расписывала, как она испугалась простой новости. Настоящего страха, понятное дело, у Парвати не было, это просто способ привлечь к себе внимание, которым она воспользовалась машинально, что и зацепил вопрос моей подруги. И так было в ходе всего разговора. Каждая фраза, каждый вопрос, кроме получения информации, имел цель оказать влияние на собеседницу. Великий Йос, она не просто ее за руку держит, она еще пытается пульс нащупать и по нему определить эмоциональное состояние собеседника. Если наша подруга и дальше продолжит совершенствоваться в том же направлении и темпе, то к концу обучения в Хогвартсе ее соседки по комнате у нее с рук есть будут, а она их на поводке как баллонок выгуливать. Главное самому не поддаться на ее манипуляции, а то она и на меня ошейник наденет. Причем не из-за злобы или корысти, а просто из спортивного интереса. Мда.